Малейшая уступка в настоящее время была бы несовместима с достоинством верховной власти. Пускай партии умолкнут перед твердой и непреклонной волей вашего величества освободить крестьян без укрепления к земле. Пусть все партии убедятся, что никакие предлоги, ни лицемерные уверения не в силах поколебать право самодержавной власти, действующей на благо России. Прочитав последний лист записки, Александр раздраженно бросил его на стол. Опять этот Милютин хочет натравить его на дворян. Но не получится. Верно то, что народ действительно верит в царское слово и ждет. Именно самодержец и обязан решить дело. Отказать помещикам в прикреплении юридически свободных крестьян к земле, но в то же время стоит сохранить отеческую опеку помещиков над мужиками, но не более того. Записки Безобразова и Стремоухова, последний самого императора считал красным, вполне убедили Александра в желании части дворянства учредить в России олигархическое правление. Возрастание политического значения дворянства привело бы к государственному переустройству вообще. Взяв карандаш, Александр написал на полях записки: «Все здесь изложено, совершенно согласуется с моими собственными убеждениями. Всю мою надежду к довершению сего жизненного для России вопроса возлагаю на Бога и на тех, которые, подобно вам, служат мне верою и правдою, и в мыслях своих не разделяют отечество от своего государя». Морское плавание великого князя продлили еще на 2 месяца, но осенью 1859 года он вернулся в мраморный дворец, полный силы и энергии, готовый к новым сражениям за уничтожение крепостного состояния. Александр принял его очень ласково и вернул все прежние должности. Мало того, в октябре назначил председателем главного комитета по крестьянскому делу, то был важный знак. Воля государя, решающий фактор в тогдашней политической жизни, определенно склонялась к скорейшему освобождению. Глава 5. Борение внешнее и внутреннее. Думается, именно возвращение великого князя Константина и назначение его председателем главного комитета вместо Орлова знаменовали решающий рубеж в подготовке крестьянского освобождения. Великий князь показал редкое умение выбирать людей. Передав управление морским министерством адмиралу Краббе, он полностью сосредоточился на крестьянских делах. Со свойственным жаром он читал и изучал до глубокой ночи дела, назначенные к докладу в комитете, входя во все подробности, настолько, что на следующий день в заседании нередко приходил на помощь докладчику. Тем не менее, принципиальное решение вопроса не отменяло сложности путей освобождения, способов удовлетворения разноречивых интересов мужиков и лишающихся их владельцев. Главным был вопрос о собственности на землю. Александр знал, что покойный батюшка при всех своих благих намерениях был весьма определен в этом вопросе. В речи перед петербургским дворянством 21 марта 1848 года Николай I сказал: «Некоторые лица приписывали мне самые нелепые и безрассудные мысли и намерения. Я их отвергаю с негодованием. Когда я издал указ об обязанных крестьянах, то объявил, что вся без исключения земля принадлежит дворянину-помещику. Это вещь святая, и никто к ней прикасаться не может». Трудно было решиться переступить через порог, оказавшийся непосильным для его венценосных прабабки, деда, дяди и отца, но Александр решился. 23 октября 1859 года в кабинете императора шел долгий разговор Александра Николаевича с Ростовцевым. Выслушав все сомнения царя, Ростовцев ответил просто: «Да, ваше величество, смотря с точки зрения гражданского права, вся начатая реформа от начала до конца несправедлива ибо она есть нарушение права частной собственности, но как необходимость государственная и на основании государственного права реформа эта в таком виде и законна, и необходима.